Эпизод 4. Инспектор Бэкон был расстроен. «Мышьяк?» – переспросил он. «Вы сказали мышьяк?» «Да, в каре. Вот здесь остатки. Отдаю их в распоряжение вашего эксперта. Пусть займется. Я взял малую долю на примитивный анализ, но результат не оставляет сомнений». «Так что, значит, отравитель там орудует?» «Похоже на то», – сухо отозвался доктор Куимпер. «И пострадали, как вы утверждаете, все, кроме этой мисс Айлсбороу?» «Кроме мисс Айлсбороу». «Картинка получается подозрительная». «Да, но какой тут может быть мотив?» «А просто не все дома», – предположил Бэкон. «Это бывает. Посмотришь, вроде нормальный человек, а на самом деле, как говорится, давным-давно сбриндила». «Мисс Айлсбороу не сбриндила. Как врач могу засвидетельствовать, мисс Айлсбороу столь же здравом уме, как мы с вами. Если мисс Айлсбороу угощает семейство мышьяком вместе с Карри, значит, у нее есть на то основание. И в этом случае, как человек далеко не глупый, она уж, конечно, примет меры, чтобы не оказаться единственной, кто не пострадал. Поступит так, как поступил бы на ее месте всякий неглупый отравитель. Съест чуточку отравленного Карри, а потом изобразит, что ей хуже, чем на самом деле». «А распознать это тогда будет нельзя?» «То она получила меньшую долю, чем остальные?» «Пожалуй, нет. Люди вообще по-разному реагируют на яды. Та же доза на одних подействует сильнее, чем на других. Вот ежели пациент умрет», – прибавил бодро доктор Куимпер, «тогда, конечно, мы можем довольно точно определить, какой он принял дозу». «Но раз так, то не исключено...» Инспектор Бэкон сделал паузу, собираясь с мыслями. «Не исключено, что среди членов семьи есть такой, кто сейчас преувеличивает тяжесть своего состояния, кто, грубо говоря, подстраивается под остальных, чтобы не возбудить подозрений. Что скажете?» «Такая мысль у меня уже была. Потому я к вам и явился. Теперь все это в ваших руках. Я приставил к больным сестру, на которую могу положиться, но она не может быть повсюду одновременно. Мое мнение, смертельные дозы не принял никто из них». «Дал маху? Отравитель, то есть?» «Нет, на мой взгляд, более вероятно другое. Замысел был подсыпать в каре достаточно яда для признаков пищевого отравления, которое, скорее всего, отнесут за счет грибов. Люди вечно носятся с мыслью о том, что грибами легко отравиться. А потом, вероятно, одному кому-то станет хуже, и он умрет». «Потому что ему подсыпят отраву второй раз». Доктор кивнул. «Вот почему я счел нужным немедленно сообщить об этом вам и специально приставил к больным сестру». «Ей известно про мышьяк?» «Разумеется. И ей, и мисс Айлсбороу. Вам, конечно, лучше знать, но я бы на вашем месте побывал там и без всяких обиняков довел до их сведения, что они отравились мышьяком. Возможно, это нагонит на убийцу страху, и он не рискнет довести задуманное до конца. Он-то, наверное, делал ставку на вариант с мнимо-пищевым отравлением». На столе у инспектора зазвонил телефон. Он взял трубку. «Хорошо, соедините». «Это как раз ваша сестра», – бросил он Куимперу. «Да, слушаю». «Да, это я». «Что-что? Серьезный рецидив?» «Да, да, доктор Куимпер у меня. Хотите с ним говорить?» Он передал трубку доктору. «Доктор Куимпер у телефона». «Понятно. Да, да, все правильно. Так и действуйте, мы сейчас будем». Он положил трубку и поднял голову. «О ком это она?» «Об Альфреде», — сказал доктор Куимпер. «Он умер».